Иванова Ива. Иван до войны проходил у ручья, где выросла ива, неведомо чья. Не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова Ива была. В своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою. Иванова Ива, Иванова Ива, как белая лодка плывет по ручью.